радовали меня выражения на лицах присутствующих. Вот как ни крути, а я был доволен. Немного жалел, что не принес с собой тот тесак десантников, что на время позаимствовал у кого-то из своих людей. Наверное, распахни я сейчас плащ и продемонстрируй его, в комнате бы мгновенно повысилась влажность, да и вонять начало. А главное, я мог бы легко добиться нужного мне эффекта, хотя и так вышло неплохо. Все-таки мое сообщение, переданное княгине Мироновой, и непонятно как попавшее сюда, достигло нужных ушей. Я видел это по глазам. Ужас застыл в них. Пожалуй, лишь один человек смотрел на меня не как все. Фон Кляйнин. Похоже, он знал больше, чем остальные. Либо понимал, что все рассказанное наемниками неправда. Либо догадывался о способе, каким эти ложные воспоминания попали им в головы. И в том и в другом случае он становился для меня главным врагом на этой вечеринке. За ним нужен глаз да глаз, чтобы чего-нибудь не выкинул. А главное, не стоит давать ему возможности убедить всех, что услышанное и увиденное ими — лишь сказка для детей среднего пенсионного возраста. «Итак, начнем, пожалуй», — произнес я, переместившись в точку, чтобы лучше следить за фон Кляйниным и быть подальше от окон кабинета. «Что тебе нужно?» — еле выдавила из себя княгиня. «Алена Андреевна», — с издевкой сказал я. «Нужна мне сущая малость. Я хочу, чтобы вы пошли нахрен, испарились с моей дороги, перестали чинить мне препятствия, а также ответили за содеянное вами, за смерти моих людей, за тех, кто был замучен и убит в угоду ваших извращенных представлений о мире и за произвол ваших людей, что посчитали себя выше других». «Да что ты несешь?» — хрипло выкрикнула Смирнова. «Мальчишка! Тебе не помешало бы узнать больше, прежде чем бросаться такими словами. Если хочешь такого, то тебе придется убить меня и всех, кто сейчас находится в этой комнате, а также оставшихся у меня магов. Хоть их ряды сильно пострадали благодаря твоим выходкам. Ну а что? Идея не лишена смысла и вполне реализуема», — усмехнулся я. Несколько человек побелели еще больше, словно их выпачкали пудрой. А девица, что сидела по левую руку от Смирновой и была весьма сильно на нее похожа, закатила глаза и грохнулась в обморок, смачно ударившись головой о стол. Звук прозвучал, как выстрел. Как еще голова не раскололась? Смирнова презрительно оттолкнула от себя девушку, и та безвольно повалилась в бок, сползла со стола и, уронив стул, завалилась на пол. Никто даже не шелохнулся. Только фон Кляйнин слегка косо глянул на упавшую и тут же уставился на меня. «Ты не посмеешь», — произнесла Смирнова. «Это государственное преступление. Тебя найдут и уничтожат. Если ты так поступишь с моей семьей, остальные поймут, что рано или поздно ты можешь заявиться и к ним. Этого не допустят. Одиночка не справится с нами всеми». «Да не собираюсь я вас убивать. Пока не собираюсь. Если вы будете вести себя тихо, то и не стану. Кстати, забыл предупредить. Если кто дернется, умрет страшной смертью. И еще. Все, что вы скажете, я могу использовать против вас». «О!» — высказался. В глубине души я смеялся. Надо же так удачно зайти на огонек. Я не представлял, кто все эти люди, кроме княгини и ее внучки, судя по всему. Может быть, даже той, к которой сватали Вениамина. Фон Кляйнин, конечно же, мне тоже был знаком. И еще один невысокий полный человек с военной выправкой, который сейчас сидел справа от Смирнова и выглядел так, словно кол проглотил. Это был начальник службы безопасности, его я тоже раньше видел. Выслушав мои слова, некоторые трусливые товарищи покосились на фото на экране, судя по всему, решив, что я угрожаю им такой же расправой, как несчастной гигантской макаке. Что ж, пусть думают, что хотят. Их воображение сейчас самый лучший мой союзник. «Ух, сбили вы меня с мысли!» Я картинно почесал затылок. «О чем я говорил? Решал, как разделаться с вами? Нет?» Сидящие замотали головами, как болванчики на приборной панели машины. Даже девица, валяющаяся на полу, замотала. Значит, пришла в себя, но предпочла продолжать спектакль. «И вправду!» — весело согласился я. «Я говорил о том, зачем я сюда пришел и что мне нужно. А нужно мне, чтобы мне не мешали. У меня есть дела в столице. Я хочу быть уверенным, что смогу спокойно ими заниматься, а по возвращении к себе на базу видеть своих людей живыми и здоровыми». «Не выйдет», — желчно произнесла княгиня. «Твое чертово логово уже разнесли на кусочки, уничтожили. Точно так же, как и всех твоих людей с этой мироновской сучкой в придачу. Ведь хотела же еще тогда продать ее кому-нибудь из своих восточных друзей». Тираду про Олесю я пока не стал удостаивать вниманием. Оставил на потом. А вот насчет логова решил немного расстроить княгиню. «Если вы про тех наемников, что заявились ко мне на трех вездеходах, да еще с ищейками в команде, то их трупы сейчас догорают неподалеку от моей базы на льду. Но их там так много, что, боюсь, они могут протопить лед и достаться на обед кусурам». «Не верю!» — взвизгнула Смирнова. «Ты не мог бы с ними справиться!» Я лишь пожал плечами. «Можете подождать. Вдруг они придут к вам в виде призраков и отчитаются о провале». Желваки на лице княгини ходили вверх и вниз, как бы старушка себе все зубы не переломала. «Действия мои слова возымели, тут не поспоришь. Теперь как раз настало время выдвигать требования о предоставлении безопасности. Одна проблема. Где гарантии, что их выполнят?» Пока я на секунду задумался, как лучше все разъяснить, упустил из виду фон Кляйнина. А он не зевал. Шустрый оказался малый. Молниеносным движением, свойственным скорее военному, чем ученому, он выхватил пистолет откуда-то из-под полы и вскинул ствол, нацелив его на меня. Дальше произошло разом несколько вещей. Безопасник вскочил, заметив оружие в кабинете. Инстинкт сработал, что ли? Смирнова завопила: «Какого хера у него пушка?» Стекло кабинета звякнуло и разлетелось на тысячи осколков. Фон Кляйнин взвизгнул, когда пуля раздробила ему кисть руки, в которой он держал пистолет, и ствол с тяжелым стуком упал на пол. Череп безопасника разлетелся, заляпав все кровавыми ошметками, осколками кости и мозгами. Обезглавленный начальник службы безопасности рухнул, придавив так и валяющуюся на полу девицу. Та только пискнула и тут же потеряла сознание, похоже, теперь по-настоящему. Вот предлагал же военным использовать что-нибудь попроще. Но Костя настоял, что снайперские винтовки старого образца будут в самый раз. А вот что началось дальше, описать сложно. Все вскочили в один момент и принялись орать. Кто от страха, кто от непонимания происходящего. Среди присутствующих оказались и одаренные. Кто-то кинулся к окну и тут же получил пулю, упал как подкошенный. Звуков выстрелов слышно не было. Люди Константина располагались довольно далеко. Лишь наблюдательный пункт установили ближе. В тех самых черных машинах, что я видел недалеко от входа. Так что простому человеку, привыкшему к энергетическому оружию, могло показаться, что в кабинете сейчас творилась натуральная чертовщина. Один из людей, не представляю, кто это был, даже упал на колени и принялся молиться. Потом вдруг выхватил энергопистолет, видимо, это был кто-то из безопасников, раз имел оружие при себе, и кинулся в мою сторону. Я был готов действовать, еще только входя в комнату, и ни на секунду не упускал ощущение покалываний в пальцах. Так что сиреневая молния, сорвавшаяся с моей ладони, мгновенно расплавила пушку и заодно сожгла руку мужика по локоть. Визг и тошнотворная вонь паленого поросенка сделали свое дело. Кого-то начало тошнить прямо на стол. Безрукого мужика успокоили снайперы. «Меня защищайте!» — орала княгиня Смирнова бешеными глазами, глядя на то, как в панике рвутся одновременно во все стороны ее люди. Кого-то, пробегающего мимо, она схватила за шкирку и поставила перед собой словно живой щит. Человек, глянув на княгиню безумными глазами, попытался ударить ее и вырваться, но тут же схватился за горло, захрипел и рухнул к ногам злобной госпожи. Меня оттесняли от стены сразу двое. Я чувствовал, как на меня воздействует даром, не мог только понять, в чем он заключается. Странно, раньше такого не было. Я не чувствовал чего-то особенного. Я старался вычленить в безумствующей толпе одаренных. Людей оставалось всего пятеро, но они создавали эффект большого количества народу. Возможно, потому что кабинет был небольшим, а возможно, всему виной беготня. Одного я нашел. Он стоял в углу, прижавшись спиной к стене с окнами, чтобы не попасться на глаза снайперам, и совершал какие-то пассы руками. Его снайперы не видели, а по остальным не работали, боясь зацепить меня. Стрелять в княгиню я запретил сразу, она была моей. С ней я хотел не просто разобраться, мне нужен был еще и разговор. Пока я был занят тем, кто давил на меня, фон Кляйнин, баюкая поврежденную руку, ползком добрался до двери и, распахнув ее, выскочил наружу. Вот же хренов неумолимый Джо. Нет, не так. Джо нахрен был никому не нужен. А эту крысу я бы посадил в клетку, да выспросил у нее кое-что. Но этот летучий голландец вновь умудрился свалить. Надеюсь, его заметят люди Кости на выходе и возьмут живым. Терять такого человека мне не хотелось, но бросаться следом тоже не вариант. Я упокоил того, что жался к стене. Теперь его черная посмертная тень была отпечатана на стене кабинета Смирновой, и пепел ссыпался на ковер. Ничего, уборщики потом сметут его куда-нибудь. Какой-то жирный идиот в костюме бросился к княгине. Не знаю, что он хотел. Может, и впрямь защитить ее, или наоборот попросить защиты. Но снайперы расценили это как агрессию к объекту, который до конца должен был оставаться живым, и снесли ему башку точным попаданием в затылок. Вся в крови, с ног до головы, княгиня шагнула в сторону, позволяя своему безголовому вассалу упасть к ее ногам. Смирновой сейчас явно было не до меня. Вот только давление на горло усилилось, стало трудно дышать. Значит, это не тот, что махал ручками у стены. Может, он вообще шторы пытался закрыть? Тогда это я тем более правильно его сжег. Иначе снайперам ничего не стало бы видно. Портьеры не стекло, на осколки не рассыпется. Я вдруг вспомнил про девицу, что валялась внизу. Если она родственница княгини, то, может, и дар похожий унаследовала. Наклонившись, я глянул под стол. И верно. Ручонки ко мне тянет, и напряглась вся, аж покраснела. Или это по ней растеклась кровь безопасника? Да пофиг. Я собрался уже было засадить нерадивой девице молнию по самое не хочу, но вовремя спохватился. Особо княжеских кровей могла и пригодиться. Так что я просто приглушил силу разряда и вырубил Смирнову-младшую. Затем распрямился и одним ударом прикончил последнего оставшегося в кабинете мужика, все еще бегающего туда-сюда, словно курица с отрубленной головой. И тут же почувствовал на себе настоящую силу дара. Думал, голова у меня оторвется от тела, так сдавило горло. Я вытянул вперед кулак, стараясь вырубить княгиню, но молния вдруг распалась на веер тонких разрядов, что через мгновение слились в плоскую пленку, затрепетавшую между мной и Смирновой. Давление на горло тут же ослабло. Что-то странное происходило с моей молнией. Она трансформировалась, а ей навстречу от ладони Смирновой протянулась такая же пленка, но еще менее заметная. Лишь иногда что-то серебристо-серой поблескивало отцветами. Обе пленки сплелись, перемешались и разлетелись в стороны, но не исчезли, а закружились цветным снегом вокруг нас, образуя тонкий кокон, внутри которого теперь стояли мы с княгиней. «Какого черта?» — прохрипела Смирнова. «Как ты умудрился это сделать?» «О чем вы, Алена Андреевна?» — тоже прохрипел я. «То, что происходило, я не понимал. Что все это значит?» Но теперь уже собирался выяснить, потому что Смирнова имела об этом больше представлений и точно могла просветить меня. «Да о том, что ты сопротивляешься. Этого не может быть. Ты ведь только шестой ранг получил. Не мог ты за это время уничтожить сотню монстров?» «Так я и не уничтожал. Только нескольких там на льду и еще немного в этом кабинете. Слова давались мне с трудом, но я должен был это сказать. «Какого черта ты вообще приперся? Хотел убить меня, так мог бы пробраться в дом ночью». Было видно, что княгиня тоже с трудом держится. «Мог бы, но прежде чем убивать, я хотел поговорить». «О чем?» «О том, что если вы дадите мне гарантии, то я не стану уничтожать ваш род». «Ты и так практически меня уничтожил, а теперь заявляешь, что тебе нужны гарантии? Да ты псих!» — прорычала княгиня и вытянула вперед вторую ладонь. Я вновь почувствовал давление. Силу княгини еще осталось, дай бог. Моя вторая рука протянулась навстречу княжеской длани, и равновесие восстановилось. «Мне нужна свобода от вашей мести, или что вы там творите?» — продолжил я. «Взамен этого обещаю дать вам возможность существовать. Не убью ни вас, ни ваших родственников. Только ограничения в действиях и 50-процентный взнос в мой фонд от всего, что вы добываете». «А может, тебя еще в задницу поцеловать?» — взревела Смирнова. «Фу! От вас мне такого не надо. А вот внучку свою можете отправить ко мне. Ей позволю!» Через силу рассмеялся я. «Ах ты, урод!» — зарычала княгиня. «Да я лучше выдвину тебя на получение титула, чем отдам свою внучку». «Титула?» — удивился я и чуть не ослабил натиск.